Энтони Рейнольдс. Отпрыски бури. Поначалу обитатели планеты, обозначенные на картах как мир 4716, и долгие века, остававшиеся изолированные в стигийской мгле древней ночи, выказали стремление воссоединиться со своими давно потерянными братьями. В течение вот уже 4000 лет они полагали, что нет никого во Вселенной, кроме них. И даже саму Терру начали полагать не более чем легендой старины, мифом, аллегорией, сказкой о великой прародине, придуманной предками. И все они с радостью распахнули свои объятия несущим слово, с изумлением и восторгом разглядывая огромных, закованных в серые доспехи воинов Астартес. Непростительно развращенные служители языческой веры, с отвращением в голосе произнес первый капитан Кор Фаэрон, возвратившись со встречи. «Разве крестовый поход начат не для того, чтобы собрать все разрозненные ветви человечества, сколь бы заблудшими они не были?» — возразил Сор Талгрон, капитан 34-й роты. «Неужто бог-император не желает, чтобы вернейший из его легионов привел сих заплутавших чад к истинному свету? Официально распространявшийся по галактике империум человечества черпал свои основы в атеизме и провозглашал торжество истинной науки и логики над лживостью религии и спиритуализма. В то же время 17-й легион уже принял мир таким, каков он есть на самом деле, хотя порой это было и непросто». Сор Талгрон осознавал, что уже близок день, когда божественность Императора ни у кого не станет вызывать сомнений. Вере предстояло стать величайшей из опор Империума и куда более значимой, нежели неисчислимые миллиарды солдат Имперской Армии и более влиятельной, нежели легионы Астартес. Именно вера должна была стать тем звеном, которое скрепит разрозненные частички человечества. Даже слепейшие из легионов, сильнее прочих, бронившие священное писание Ларгара, со временем придут к пониманию абсолютной истины, скрытой в словах примарха. И Сор знал, что однажды придет день, когда все те, кто смел сомневаться, будут молить о прощении. Пускай сам император и отрицал свою божественную природу, это ни в малейшей степени не могло затушить пламя веры в 17-м легионе. Ведь Ларгар собственноручно начертал, лишь подлинное божество способно отречься от своей божественности. «Так значит, Талгрон, теперь ты читаешь мысли Императора?» — прорычал Кор Фаэрон. «Что ж, раз уж ты обрел просветление, то, может быть, расскажешь и нам, простым смертным?» «Я ни в какой мере не претендую на это, первый капитан», — отрезал Сор Талгрон. Они сверлили друг друга полными ядовитой злости взглядами, сквозь дым, поднимавшийся от нескольких дюжин лампад. Круглый, разделенный на сектора зал, где собрался военный совет, был расположен в самом сердце Фиделитас Лекс, флагмана Ларгара. Застывшие в полнейшем молчании капитаны остальных рот с большим интересом наблюдали из теней за тем, чем же закончится это противостояние. Но в спор вмешался Эрип, тихий и мудрый первый капеллан легиона. Выйдя на самую середину, утопленной в пол площадки и приняв на себя отравленные злобой взгляды, «Мне и первому капитану необходимо посоветоваться с Уризеном», — мягко произнес Эрип, прерывая спор. «Да пребудет с вами мудрость, Ларгара!» Все еще силясь унять свой гнев, Сор Талгрон поклонился первому капеллану, повернулся на пятках и быстрым шагом покинул зал собраний вместе с прочими капитанами. Взмахом руки он приказал расступиться облаченным в балахоны слугам, намереваясь отправиться к штормовой птице и возвратиться на свой крейсер «Доминатус Санктус», чтобы воссоединиться с 34-й ротой. Минуло уже более месяца с тех пор, когда Сор Талгрон в последний раз лицезрел благословенного примарха 17-го легиона, и то, что у Ризена не было на военном совете, заметно сказывалось, все спорили. В регионе начинался разлад, они нуждались в возвращении Лоргара. Но прошел уже стандартный тиранский месяц с той поры, как святой примарх уединился в личной келье, месяц со дня его встречи с императором человечества. Все это время он не подпускал себе никого, даже Эриба и Кора Фаэроном, ближайших своих советников и товарищей. 47-й экспедиционный флот застыл на месте, ожидая приказаний. В последний раз Сор Талгрон мимолетом видел примарха, когда Уризен бежал к своим личным покоям сразу после возвращения со встречи с императором и был поражен выражением лица Ларгара до глубины души. Примарх всегда лучился любовью и уверенностью, окружая себя непробиваемым щитом веры, внушения и восхищения. Поговаривали, будто сила волка таилась в его неукротимой ярости, льва в несгибаемом упорстве. Жилиман славился как гениальный стратег, а сила Ларгара являлись непоколебимая вера, несокрушимая уверенность в своей правоте, безудержная, непоколебимая самоотверженность. Как ни старался Эрип укрыть Уризена от легиона, взгляд Сора Талгрона на долю мгновения встретился со взглядом примарха, прежде чем тот исчез за дверями шлюза. В глазах Ларгара он увидел такую бездну отчаяния, что пал на колени. Сор зарыдал. Ему было страшно и тошно. Что же должно было произойти на борту боевой баржи Императора, чтобы Ларгар утратил свое незыблемое спокойствие? Не успел Талгрон вылететь в Фиделитас Лекс, как его вызвал Эрип, требуя возвращения в зал военного совета. Уризен огласил свое решение. Торопливо вышагивая по лабиринту коридоров Фиделитас Лекс, капитан Сор Талгрон возносил молитвы, чтобы только снова увидеть примарха, но его ждало разочарование. Впрочем, решение действительно было принято. Спустя целый месяц, проведенный в бездействии, у 17-го легиона появилась цель. «В своей великой милости», — произнес Эрип, обращаясь к заново собравшимся капитанам несущих слова, «Уризен изъявляет желание привести к согласию сию давно утраченную ветвь человечества, подчинить ее подлинным имперским истинам». Капитаны начали перешептываться, но Сор Талгрон только кивнул, соглашаясь. Именно так 17-й легион и поступал с самого начала крестового похода. Они несли славу имперских истин, всякому обнаруженному миру, и хотя продвигались не столь быстро, как другие легионы, но позади них оставались лишь миры, всецело преданные императору. Всякий, кто отвергал истины или же оказывался недостоин их, превращались в прах под сапогами одержимых праведным гневом Астартес Ларгара. Но все, кто усвоил их уроки и принял объятия имперских истин, делали это искренне. Сор Талгрон бросил победный взгляд на Кора Фаэрона, но первый капитан не выглядел разочарованным, словно это и не он минутой ранее призывал к войне. И все же, вновь заговорил Эрип, для Уризена это стало тяжелым, сложным решением. «Братья, вы должны знать, что Император недоволен нашим легионом». Зал погрузился в глубокое молчание. Каждая пара глаз пристально вглядывалась в первого капеллана. У Сора Талгрона похолодело в груди. «Насколько мы можем судить, Императора не устраивает то, с какой скоростью мы продвигаемся вперед. Его не радуют подаренные нами миры, покоренные и верные». В своей мудрости продолжал Эрип, и было ясно, что за спокойствием в его голосе скрывается с трудом сдерживаемая скорбь. «Император выразил недовольство нашим благословенным примархам, самым искренним и преданным из своих сыновей, а нам приказал ускорить крестовый поход». Собравшиеся капитаны снова начали угрюмо перешептываться, но Сор Талгрон не обращал на них никакого внимания, пытаясь осознать весь смысл слов капеллана. Сердце благословенного примарха понимает, что будь на то время жители 4716 осознают всю ошибочность языческих верований, и направляемые нашими капелланами и боевыми братьями к свету истин станут образцовыми гражданами. Но император выразился ясно, и Уризен, как вернейший из его сыновей, не осмелится оспорить приказания отца, сколь глубоко бы те не ранили его душу. «Каковы же будут распоряжения, первый капеллан?» — задал вопрос капитан 7-й роты Аргел Тал. «Нам просто не оставили времени для того, чтобы обратить этих невежественных язычников к имперским истинам», — с явной неохотой процедил Эрип. «Но их нынешние воззрения слишком темны и невежественны, чтобы с ними мог мириться Империум. Как вы понимаете, мы обязаны предать 4716 огню». От этих слов Сор Талгрон зашатался точно от удара, ошеломленный и напуганный тем, что мир, куда еще можно было бы принести просвещение, оказался обречен на гибель. И из-за чего? Из-за того, что император слишком нетерпелив? Десантник и сам устыдился собственного богохульства. Он даже мысленно принес обет искупить свой невольный грех многочасовым покаянием и самоистязанием, как только завершится война. Едва оправившись от шока, вызванного исходящими от Ларгара приказами, все капитаны 17-го легиона, всецело, с фанатичной целеустремленностью отдали себя приготовлением к грядущей войне. Сор Талгрон напомнил себе, что в первую очередь является воином Ларгара. Не ему было оспаривать или обсуждать приказы. Во-первых, и в основных, он был лишь оружием в руках примарха и сражался там и против того, где и на кого указали. Не прошло и суток, как более чем 190 миллионов человек погибли, около 98% населения обреченного мира. Крейсера и линкоры 47-го экспедиционного флота вышли на высокую орбиту планеты и более 20 часов подвергали бомбардировке обреченные, погибающие в буре пожаров мир. Циклопические торпеды и прицельные залпы бортовых систем адского огня раздирали облачный покров, выжигая дотла целые континенты. Только одному городу удалось уцелеть в этом светопредставлении. Именно он служил столицей планетарному правительству и являлся средоточием богомерзкого культа. Защищенный сияющим энергетическим куполом, языческий храм-дворец раскинулся практически на весь город. Поскольку легион не имел права оставлять позади ни единого уцелевшего еретика, ибо это противоречило приказам императора, 5 полных рот десантников высадились на поверхность, чтобы закончить начатое. Сор Талгрон, капитан 34-й, вместе со своими боевыми братьями погрузился в одну из штормовых птиц, которые тут же спикировали в затянутое грозовыми тучами небо планеты. И уже очень скоро он понял, что сколь бы неистовой ни была бомбардировка, предшествовавшая их высадке, вражеские орбитальные сооружения так и не были уничтожены. С Земли вскидывались грохочущие ослепительные молнии энергетических залпов, уничтожившие несколько десантных кораблей даже раньше, чем те успели войти в атмосферу. Почти сотня драгоценных жизней боевых братьев оборвалась в мгновение ока. Сор Талгрон отдал распоряжение, чтобы уцелевшие штормовые птицы, несущие бойцов его роты, сменили траекторию, а также отправил предупреждение спускающимся вслед за ними братьям, капитанам 4, 7, 9 и 17 рот, посоветовав приближаться к куполу с разных направлений. Едва он успел передать последнее сообщение, как его корабль получил попадание, лишился крыла и сорвался в штопор. Отстрелив штурмовые люки, находясь все еще на высоте 19,5 тысяч метров, Сорот Талгрон выпрыгнул из гранитно-серой штормовой птицы, возглавив остальных космодесантников, чьи прыжковые ранцы с воем включились у него за спиной. Вывалившись из грозовых облаков, Сорот Талгрон увидел под собой развалины враждебного города. Двигатели прыжковых ранцев только ускорили падение Астартес, и хотя с этой высоты десантники еще прекрасно видели планетарный изгиб, но разрушенный мегаполис простирался настолько, насколько хватало глаз. И в самом центре всех этих руин высился сияющий купол, энергетический волдырь посреди почерневшей от ожогов плоти вражеских территорий. Купол достигал 20 километров в диаметре и возвышался над землей примерно на четверть этого расстояния. Не обращая внимания на бьющие из туч из поверхности молнии, капитан 34-й роты спокойно установил наиболее подходящее место для высадки и передал нужные координаты своим воинам. Приземлились они в 5 километрах от купола. Враждебный город казался единой, цельной суперструктурой, составленной из сотен этажей. Величественные ущелья проспектов были испещрены пещерными ходами улиц, выходивших на балконы и террасы. Очень многое, конечно, из былой роскоши кануло в небытие, но уцелело куда больше, чем ожидал Сор Талгрон. Похожий на стекло материал, из которого в этом мире делалось буквально все, был явно прочнее, чем казался с первого взгляда. До начала бомбардировки город, должно быть, выглядел просто потрясающе, но капитан с большой подозрительностью относился к подобному изобилию. Он нутром чувствовал, что за всей этой красотой может таиться опасность. Никто из находившихся снаружи мерцающего щита не уцелел в безжалостной бомбежке. От жителей 4716, которые оказались в это мгновение под открытым небом, остались лишь горстки пепла, их кости и плоть сгорели в ревущем пламени. Внутри же стеклянных зданий лежали миллионы обугленных тел. Десятки тысяч человек встретили свою смерть в языческих святилищах, и их тела сплавились в единые омерзительные груды обгорелого мяса, изуродованного настолько, что трудно было поверить, что оно действительно когда-то принадлежало живым людям. Масштабы случившейся бойни потрясали. С боевых барж, зависших на высокой орбите, посыпались десантные модули, обрушившиеся на планету подобно смертоносному метеоритному дождю. Несколько десятков капсул были уничтожены еще в момент прохождения через грозовые тучи, и их пассажиры погибли. Поначалу десантники, высадившиеся на поверхность, не встретили ни малейшего сопротивления. Но вскоре из-за мерцающего купола стали появляться первые трехногие боевые роботы, с чьих похожих на мечи рук били электрические заряды, и битва началась.